Это мое истинное воплощение, Шинигами ухмыльнулся и махнул рукой в нашу сторону. А вы все еще выглядите странно, даже по моим меркам, не более странно, чем пейзаж вокруг. Туши, Шинигами пожал плечами и бросил взгляд на чернеющий вдали замок. Идите за мной, не стоит задерживаться. Он обошел нас и широким шагом устремился вперед. Мы с Хейнолем перебросились мысленными образами и последовали за ним. Я постарался не думать, как именно пошел без ног, и просто доверился интуиции, чтобы снова не свернуть себе мозг в попытках понять, как это удается. Шинигами, кажется, собирался объяснить нам, что происходит, но явно планировал сделать это в замке. Мне показалось, что он выглядел обеспокоенным, и это заставило напрячься. Если в первый момент, когда я увидел его, у меня проскочила мысль, что это он мог направить нас сюда, вскоре она исчезла. Больше было похоже на то, что Шинигами не планировал это делать и сам не ожидал, что так случится. Как бы то ни было, нам ничего не оставалось, кроме как идти за ним. Вскоре мы подошли к замку, и Шинигами взмахом руки распахнул ворота. Он прошел через них с уверенностью хозяина здания, и мы с Хейнолем снова обменялись мнениями на этот счет. Изнутри замок выглядел намного красивее и уютнее, становилось очевидно, что его строили с любовью и заботой. Каждая комната, которую мы проходили, сияла чистотой, и в ней хотелось остаться подольше. В картинной галерее, которую мы прошли, почти не замедляясь, на огромных полотнах оказались запечатлены какие-то события. В черноволосом юноше, который там появлялся, удавалось узнать Шинигами. Вероятно, это была история его жизни. «Итак, располагайтесь», — сказал он, приведя нас в просторную гостиную. Точно по мысленному приказу, в комнате зажглись свечи и вспыхнул камин. Шинигами опустился в кресло, а мы вплыли на диван, невесть как расположившись на нем без тела. «У нас есть немного времени», — продолжил он, прислушавшись к чему-то. «Думаю, у вас есть несколько вопросов. Задавайте. Где мы?» Первым делом выпалил я. «У этого мира нет названия», — ответил Шинигами. «Он является моим карманным измерением, находящимся вне пространства. Обычно я здесь отдыхаю после работы в других мирах и выбираю, куда двигаться дальше. Сейчас это наиболее близкая точка к владыке Анксиламу, в которой может побывать обычный смертный. Почему мы оказались здесь?» — спросил Хейнолем. «Судя по вашему лицу, этого не было в планах». Шинигами кивнул. «Верно», — он задумчиво потер подбородок. «Я не просто так говорил, что защищу Тейлза и не дам ему умереть. Это действительно было моей целью, ведь сам владыка Анксилам обратил на него свой взор. По сути, это равнялось неуязвимости на поле боя. Я буквально должен был стать его телохранителем и сопроводить от начала боя до конца. Что бы ни случилось, я должен был удержать его душу от перемещения в круг. Но, протянул я, когда пауза затянулась. Но ты все-таки умер», — Шинигами развел руками. «Я не знаю, как это могло произойти на Тенрю, когда основательница вновь обрела силу. Ко всем хвостатым феям должно было вернуться благословение, а, значит, смерть не могла до вас добраться. Однако в какой-то момент я почувствовал, что вашу душу буквально выдернуло из тела». Шинигами замолчал на миг, и я не смог сдержать рвущийся на язык вопрос. «Но почему вы так хотели защитить меня? Только из-за интереса Анксилама ко мне?» Шинигами покачал головой, бросив на меня взгляд. Я напрягся, разглядев в его глазах множество разнообразных эмоций, и внезапно оробел. Едва ли Шинигами не смог скрыть истинные чувства, скорее, наоборот, решил позволить мне полностью разглядеть их. Там оказалось и сожаление, и нежность, и меланхолия, и грусть, и тоска по былому. Создавалось впечатление, будто в сердце Шинигами долгое время жил кто-то, очень похожий на меня, а потому он постарался помочь мне, опираясь на образ из своих воспоминаний. Я давно заметил, что его не так волновала судьба Хейнолем и он сам, хотя мы, по сути, составляли две грани одной сущности. Задав вопрос, я невольно зацепил личную тему. Из-за того, какие чувства всколыхнулись в душе Шинигами, начало казаться, что он не станет отвечать, опустит эту тему, ограничившись говорящим взглядом. Однако я ошибся. Несколько секунд спустя Шинигами начал говорить. «Когда-то давно я отправился на перерождение, которое должно было омолодить мою душу. Из-за того, что Зерев сломал круг, я потерял память и совсем забыл, кем на самом деле являюсь», — сказал он. «До того, как владыка Анксилам смог найти меня, я успел прожить больше 20 лет. Последние годы я, как и вы, провел в хвосте феи. Там мне повезло встретить Нацу и Хэппи из моего мира. Нас связали настолько прочные узы, насколько это вообще возможно. Они стали для меня самыми близкими и дорогими людьми. Что с ними стало? Тихонько спросил я, кожей чувствуя разрастающуюся тоску Шинигами. С Нацу ничего не случилось, ответил он. В моем мире он тоже стал демоном, а потому забыл о таком понятии, как смерть. Когда приходит время, он возрождается в сердце пекла, а потому ничто не может заставить его покинуть мир живых. Но Хэппи из вашего мира, догадался я, когда на несколько минут снова воцарилась тишина. Да, кивнул Шинигами. Несмотря на то, что мы пытались найти способ продлить ему жизнь, ничего не вышло. Хэппи отправился на перерождение, и я лично сопроводил его в новую жизнь. Должен сказать, это было отчасти правильным решением, ведь всей его семье в какой-то момент предстояло пройти через круг. Семье? Переспросил Хайналь. У них с Шарли родилось 4 милых котенка. Шинигами улыбнулся, но с ноткой грусти. У них оказался удивительный талант к предсказаниям и невероятная скорость полета. А еще они переняли от Хэппи его жизнерадостность. Он вздохнул, на миг погрузившись в воспоминания, но вскоре вынырнул из них и резко кивнул. «Вот так», — сказал он. «С тех пор, как мой Хэппи ушел, я начал искать его версии в других мирах и приглядывать за ними. Мне хотелось помогать им при случае, даже если они сами никогда не замечали этого. Я знаю, что ты не являешься тем Хэппи, которого я знал, а твой Нацу не является тем Нацу, с которым я прошел огонь и воду. Однако мне все равно хотелось по мере сил поддержать тебя, прикрыть там, где никто другой не мог этого сделать. Именно поэтому, узнав о культе, я решил остаться в этом мире подольше и понаблюдать за битвой. Я хотел сделать все, чтобы ты остался целый, наконец, смог зажить нормальной, спокойной жизнью. О, я растерялся и замялся, не зная, что сказать на всю эту историю. Спасибо. Было бы за что, Шинигами невесело усмехнулся. Мне все-таки не удалось уберечь тебя. Он отвел взгляд, и между нами снова повисла пауза. Мне стало неуютно находиться в такой обстановке, поэтому я быстро придумал следующий вопрос. То есть это необычная практика, оказаться здесь после смерти, сказал я, попытавшись изменить тему для разговора. Судя по всему, обычно люди умирают по-другому. Шинигами явно оценил попытку, а потому кивнул, чуть улыбнувшись. Верно, сказал он. Как правило, души инстинктивно переносятся в круг сразу же, как отделяются от тела. Не существует никаких промежуточных зон и прочего. В случае, если душа по какой-то причине оказалась сильно привязана к миру живых, она остается в нем в бестелесной форме и бродит так до тех пор, либо пока не превратится в монстра, либо пока я не направлю ее в круг напрямую. Я тоже не помню, чтобы попадал куда-то после смерти, сказал Хайналь. Когда я умер в прошлый раз, то просто заснул, а затем уже очнулся в теле Хэппи, когда он пытался отстоять Магнолию. Если честно, я удивлен вашим появлением здесь не меньше, чем вы, Шинигами бросил взгляд куда-то вверх, но я не в силах ничего изменить. А чего мы ждем? Спросил я, взглянув в том же направлении и увидев только обычный потолок. Полагаю, владыку Анксилама, сказал Шинигами и, почувствовав наш шок, добавил, ничего другого придумать не удается. Мы с Хайналем переглянулись бы, будь у нас тела, но за неимением этого обменялись мысленными образами. У меня довольно быстро сложилась картина, что именно могло произойти, но она казалась настолько невозможной, что напрочь отрицалась рациональной частью сознания. Вероятно, Шинигами думал примерно в этом же ключе, а потому не спешил делиться мыслями. Он только поглядывал куда-то вверх, раздумывая о чем-то, и иногда окидывал взглядом комнату. Обычно люди так делали, когда намечали пути отступления, но это было странно, учитывая то, где мы оказались. Едва ли Шинигами требовалось найти выход из собственного замка в мире, который он мог считать своим домом. Как бы то ни было, нам оставалось только ждать. Я в который раз убедился, что самым большим страхом любого разумного существа становилась неизвестность. Когда минуты растягивали на часы и ожидание тисками сжимало душу, воображение начинало рисовать ужасные картины будущего. Причем одна была хуже другой. Из водоворота мыслей невозможно было вырваться, а потому тревожность возрастала до невообразимых размеров. Даже Хайналь не мог избавиться от нее. Я чувствовал, что он тоже был взволнован, пусть и старался не показывать этого. Ему было так же жутко находиться в замке Шинигами, в ожидании неизвестно чего, как и мне. Мы оба хотели оказаться, где угодно, но только не здесь. Однако покинуть это место не представлялось возможным. «Не забудьте поклониться», — вдруг сказал Шинигами, одним слитным движением поднимаясь на ноги. «Если бы у меня было сердце, оно подскочило бы к горлу». В один миг все вокруг переменилось. Я ощутил, как нечто внеземное появилось рядом с нами. Его сила была настолько огромной, что мысли о сопротивлении и побеге растворились, не успев до конца сформироваться. Хотелось лишь одного – упасть лицом в пол, признавая силу и величие Бога. Алый свет пролился откуда-то сверху, и мне краем глаза удалось заметить, как Шинигами склонился перед ним. Меня дернул вниз Хайналь, который оказался более устойчивым к воздействию потусторонней силы. Насколько позволяла бестелесная оболочка, я дернулся и будто припал на одно колено. Алые лучи буквально пронзили меня насквозь. Юный защитник жизни и смерти прогрохотало со всех сторон. Я доволен проделанной тобой работой. Если бы Хайналь не поддержал меня, буквально слившись со мной, я не смог бы выдержать давление. Взгляд божества заставлял каждую частичку моей души содрогаться. Я понимал, что он мог по прихоти стереть меня из самой ткани бытия, и для этого ему не нужно было даже шевелить пальцем. В человеческом мире нечто подобное привело бы к непредсказуемым последствиям, однако здесь, в замке Шинигами, можно было действовать без ограничений, ведь пространство было отрезано от других миров. От этого становилось жутко. Я едва нашел в себе силы пискнуть. Для меня это большая честь. Повелитель, Шинигами поднял голову к свету, стараясь перетянуть его внимание на себя. Могу я узнать, почему вы забрали эту душу из тела? Я думал, он заслужил жизнь. Алый свет сместился на него, и я ощутил, как давление в разы уменьшилось. Захотелось рухнуть на пол, растекаясь по нему бесформенной лужей. Однако Хайналь на каком-то глубинном уровне встряхнул меня. Он буквально заставил меня встать прямо, удерживая от падения, и только благодаря ему я смог собраться с силами. Не кстати в разуме появилась мысль, что, если одно присутствие Бога оказывало такое влияние на неподготовленного человека, его гнев должен был вовсе стереть его в порошок. Вероятно, душу могло попросту разорвать на куски. «За достойные поступки должна быть награда», — ответил Анксилом. «За преступление — наказание. Перед нами появился какой-то бесформенный, черный сгусток, вопящий в агонии. Он извивался, непрерывно меняя форму, и истекал кровью». Шинигами ничуть не удивился, увидев его, зато мы с Хайналем едва не лишились сознания, узнав искалеченную душу. «Айзек заслужил наказание», — сказал Шинигами четко, будто вынося приговор. «Он будет находиться в череде страданий, бесконечно умирая, но не попадая в круг, затем он изменил тон на более мягкий. Какую награду вы приготовили для этой души?» Алый свет вновь сместился на нас, и я вжался в Хайналя. «Разделение», — прогрохотал Анксилом, и Шинигами обернулся, бросив на меня быстрый взгляд. Я почти не услышал, что он сказал дальше, ведь меня в буквальном смысле вывернуло наизнанку. Неведомая сила схватила меня одной рукой, а Хайналя — другой. В следующую секунду нас рвануло в разные стороны, и на миг показалось, что от меня ничего не останется. Связь между мной и Хайналем натянулась, как струна, грозя оборваться в любой момент. Она истончилась, превратившись из толстого каната в нить, однако все-таки выдержала. Разделение прошло жестче, чем я мог представить, и гораздо быстрее, чем ожидалось. В один момент нас с Хайналем превратили из смешанного сгустка двух личностей в разных людей, связанных на тесном уровне. Мы застыли рядом друг с другом, еще не до конца осознавая, что произошло, и не понимая, как именно все случилось. Анксилом, не дожидаясь, когда мы придем в себя, пронзил нас алыми лучами и прогрохотал. «Служите мне верой и правдой, защитники жизни и смерти, и получите мою милость», а затем сместил взгляд на Шинигами. «Верни их в мир живых, и как следует привяжи души к телам, это и будет их наградой». «Да, повелитель», Шинигами низко поклонился. «Как вам будет угодно». Затем малый свет пропал так же неожиданно, как появился. Я все-таки рухнул на пол, одновременно пытаясь осознать себя, как отдельную личность, и привычно забросать Хайналя потоком мысленных образов. К счастью, каждое послание дошло до него без проблем, и он незамедлительно ответил. Несмотря на то, что связь истончилась, мне все равно удалось почувствовать его настоящие эмоции. Хайналь оказался так же растерян, как я, и от этого почему-то становилось немного легче. Я чувствовал, что был не один. Даже разделение, о котором мы раньше мечтали, не изменило того факта, что мы остались близкими друг для друга, родными, как настоящие близнецы. Такого даже я не ожидал, выдохнув, сказал Шинигами, вытирая пот со лба. Вы действительно сумели впечатлить владыку Анксилама, раз он решил лично разделить вас на две души. Думаю, у Зерефа тоже получилось бы сделать это, но далеко не так мягко и эффективно. Это было мягко, воскликнул я, ощущая еще большую путаницу в голове, чем раньше. Поверь мне, ухмыльнулся Шинигами, а затем потер руки. Так, раз с этим закончили, предлагаю не задерживаться и вернуться в реальный мир, пока никто не натворил глупости из-за вашей смерти. Все оставшиеся вопросы обсудим позже. Согласны, нам оставалось только кивнуть. Несмотря на то, что я был полностью сбит с толку произошедшим, перспектива вернуться к друзьям Инацу манила. Сотни вопросов, возникших в голове, пришлось отложить на неопределенное время, но меня это не сильно взволновало. Гораздо больше впечатляло произошедшее. Встреча с самим Анксиламом, пусть и мимолетная, разделение с Хейналем на две души, полученный второй шанс на жизнь, ради этого действительно стоило бороться. Часть 6, глава 105, второй шанс, примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xzmp. Верни его. Я знаю, что ты можешь. Точно вспышка. До меня донесся далекий голос. Я вмиг узнал его, и все внутри затрепетало. Захотелось скорее рвануть к нему, заверить, что все в порядке, и поклясться, что моей жизни теперь ничего не будет угрожать. Я понимал, насколько сильно напугал его и всех вокруг своей смертью, а потому больше всего на свете желал скорее очнуться. Анксилам даровал мне второй шанс, наградив за защиту круга перерождений, и я собирался воспользоваться этой возможностью сполна. Во мне накрепко засела мысль о том, как важно было заботиться о себе и не доводить себя до изнеможения. Я больше не хотел умирать, оставляя после себя боль и горе. Не в этот раз. Его душа стала недосягаемой. Ложь. Ты вернул меня, значит, и с ним справишься. Если бы у меня было тело, сердце в груди болезненно сжалось бы. Я понимал, о чем велась речь в отдаленном разговоре, но ничего не мог сделать сейчас. Не успокоить, что моя душа вот-вот вернется, не подбодрить, что смерть на самом деле не забрала меня. Люди, находящиеся в мире живых, не могли этого знать. Они видели перед собой только мое бездыханное тело, лишенное души. Разумеется, они пытались найти способ вернуть меня, однако это действительно было невозможно для них. Только Шинигами по прямому приказу Анксилама мог заставить мою душу покинуть его замок, находящийся вне пространства, и вновь перенестись в родное тело. Даже у Зерефа не осталось ни единого шанса вновь нарушить работу круга, ведь теперь его защита стала несокрушимой. Анксилам позаботился, чтобы никто больше не устраивал хаос в сложной системе. Я сам не понимал, почему был в этом так уверен, но не сомневался в этом ни секунды. Поверь, я хочу сделать это не меньше, чем ты, но это правда невозможно. Нет ни шанса, что он сможет вернуться. Мне жаль. С того мгновения, когда Шинигами предложил отправляться в мир живых, прошло немного времени. Он тщательно подготовился к переходу, и лишь затем все вокруг изменилось. Если честно, я так и не смог понять, что именно произошло. В какой-то момент мы оказались в странном пространстве, похожем на звездное небо. Нас окружила темнота, в которой запестрели огоньки. Шинигами мягко потянулся ко мне, будто бы взяв за руку, и повел за собой. Я точно знал, что он точно так же прикоснулся к Хейналю. Мы устремились куда-то вперед, сначала медленно, шаг за шагом, но затем начали набирать скорость. Постепенно яркие огни начали смазываться, а затем превращаться в лучи. Где-то впереди забрезжил свет. Я не верю тебе. Ты просто боишься, что Анксилам снова покарает тебя. Трус. Ты трус, Зерев. Услышав это, я рванул вперед, желая скорее вернуться. Однако Шинигами придержал меня. Он твердой рукой заставил меня идти в одном с ним темпе, так как это, очевидно, имело важное значение. На ментальном уровне мне удалось услышать, как он велел не торопиться, если я не хотел получить проблемы с привязыванием души к телу. Так как мне ничего не было известно об этой теме, а перспектива схватить побочные эффекты не прельщала, пришлось подчиниться. Я постарался успокоить себя тем, что несколько минут не могли существенно изменить ситуацию. Вот только все внутри переворачивалось, когда до в очередной раз меня долетали отголоски разговора. Интонации, с которыми произносились слова, заставляли душу наполняться болью. Я едва дождался мига, когда мы вплотную приблизились к свету. «Нацу, смотри, что-то происходит, Хтпи». В тот миг, когда свет заполонил все пространство, меня с силой рвануло вниз. Вопреки ожиданиям, удара не последовало. Я лишь почувствовал, как меня стали впихивать в какое-то тесное пространство, старательно умещая так, чтобы не осталось ни одного пустого места. Однажды мне довелось увидеть, как пекарь помещает тесто в форму для выпечки. Теперь я понял, что чувствовало тесто. Мне было неудобно, узко и непривычно. Неприятные ощущения усилились, когда меня в буквальном смысле начали пришивать к оболочке. Стежки пошли один за другим, широкие, но ровные, а нить оказалась очень крепкой. Там, где проходила невидимая игла, постепенно начали появляться ощущения тела. Сперва руки от кончиков пальцев до плеч, затем ноги от пяток до бедер, потом голова от макушки до шеи. Когда процесс закончился, кто-то от души врезал мне по груди, и я инстинктивно дернулся, глубоко вдыхая. «Он дышит». Я распахнул глаза, вскрикнув от боли, когда все внутри загорелось, точно сухая трава в летнюю жару. Сердце забарабанило ребра, кровь побежала по венам, а легкие раскрылись, жадно принимая порцию воздуха. Перед глазами все засияло, а в ушах зазвенело. Из-за этого даже не получилось понять, кто первым бросился ко мне и перевернул на бок. Где-то на периферии вспыхнула мысль, что курсы первой помощи прошли не зря. Опасаясь, что я мог захлебнуться, меня уложили так, чтобы этого не допустить. Как выяснилось через секунду, это было сделано не зря. Я сплюнул большой сгусток крови, и лишь затем смог задышать свободно, пусть и надрывно. «Хтпи, Хтпи, ты слышишь меня?» Я не смог ответить сразу, ведь из-за целого букета неприятных ощущений, с трудом сдерживал волны тошноты. Мне удалось только слабо кивнуть, однако этого хватило. Нацу что-то торопливо сказал Зирефу, чем-то пригрозил ему, а затем убежал. Вернулся он всего несколько минут спустя, причем оказался не один, и быстро стал рассказывать о том, как я очнулся. Человек, которого он привел, выслушал его, одновременно с этим аккуратно ощупывая меня, и незамедлительно начал оказывать помощь. Эти нежные, ловкие руки мне удалось узнать почти мгновенно. Еще до того, как перед глазами прояснилось, я понял, что мной занялась леди Амая. Вот только почему-то она была без помощницы, даже без Полюшки, которая в прошлый раз вместе с ней пыталась спасти меня. Эта мысль вспыхнула в разуме, однако выяснять, в чем было дело, не осталось сил. Я решил отложить вопросы на потом. «Нацу», — прошептал я, когда меня перевернули на спину. Брат мгновенно подскочил ко мне и взял за лапку. «Я здесь, Хтпи», — сказал он, зачем-то в каждой фразе повторяя мое имя. «Я рядом, все хорошо». Я, голос сорвался, однако я постарался и со второго раза смог произнести. «Я вернулся, прости, что напугал». Его глаза заблестели, но почему-то от облегчения и счастья заплакал я. Нацу аккуратно погладил меня по голове, стараясь не мешать леди Амае, которая продолжала оказывать мне помощь, и улыбнулся. В тот момент я не смог понять, почему в его взгляде было столько смятения и тревоги, ведь не все мысли удалось упорядочить сразу. В голове по-прежнему царил хаос, а внутренняя библиотека лежала в руинах. Несмотря на то, что мое тело каким-то чудом смогло снова начать функционировать, ментальное пространство нужно было восстанавливать самому. Однако я не расстраивался из-за этого, ведь само воскрешение, одобренное Богом, дорого стоило. Все можно было исправить, пока жизнь теплилась во мне. Теперь я понял это. Я привычно послал Хайналю пару мысленных образов, вот только вдруг услышал в ответ тишину. Он ничего не ответил. Более того, наша связь истончилась, став почти прозрачной, и мне едва удавалось почувствовать его. Создавалось впечатление, будто Хайналь находился где-то очень далеко, на грани зоны досягаемости, и это заставило меня испуганно вздрогнуть. Точно гром посреди ясного неба, в голову ударила мысль, что у него не было тела, в которое он мог вернуться. Хайналь всегда был со мной, а потому шинигами некуда было возвращать его душу. Если он не оказался рядом, тогда куда он мог деться? Что случилось, Хтпи? Заволновался Нацу, заметив мое состояние. «Хайналь!» — выдохнул я и дернулся, попытавшись встать. «Где он?» Нацу придавил меня к земле, лишая движения, и переглянулся с леди Амайей. Я заметил, как она слабо покачала головой, взглядом указав на меня. Очевидно, они решили, что излишнее беспокойство могло навредить мне. Состояние моего тела и так оставляло желать лучшего, а потому лишнюю нагрузку на сердце и легкие нужно было исключить. Вот только в этот момент откуда-то со стороны прилетела удушающая волна силы, и атмосфера потяжелела. Нацу обернулся туда, нахмурившись, и сжал зубы. Я даже не сразу смог понять, что источником опасности стал Зерев, находившийся на безопасном расстоянии от нас. Он услышал вопрос, вероятно, осмотрел меня магическим зрением и осознал, что Хайналь куда-то исчез. Учитывая, как он был привязан к нему, этот факт мог привести к большим проблемам. «Хыкпи, дыши», тем временем сказала леди Амайя и сама сделала глубокий вдох. «Давай, вместе со мной, ты сможешь сделать это». «Не дергайся», прошипел Нацу в сторону, разозлившись, а затем обернулся ко мне. Выражение его лица изменилось, как и тон голоса. «Не беспокойся, я найду его». «Тело», — выдавил я, пытаясь восстановить дыхание. Перед глазами снова начали вспыхивать искры, а сердце заколотилось от страха. «У него нет тела». «Будет», — продолжил успокаивать меня брат. «Конечно, у него будет тело. Давай, мы вместе поищем его, когда ты придешь в себя. Ты не понимаешь». Захотелось воскликнуть мне, но слова застряли в горле. От бессилия на глазах выступили слезы, и это всполошило Нацу еще больше. Леди Амайя принялась искать что-то среди своих медикаментов. Вероятно, она решила вырубить меня, опасаясь, что у меня повторно могло остановиться сердце из-за переживаний. Я снова попытался объяснить, в чем именно заключалась проблема, но с губ начали срываться только какие-то несвязные слова и сдавленные звуки. Более того, меня перестали слушать, явно решив разобраться совсем позже, когда мое состояние стабилизируется. Леди Амайя смочила кусок марли в какой-то настойке и попыталась поднести к моему носу, но я стал отворачиваться, не даваясь. Нацу пришлось жестко зафиксировать меня, чтобы дать ей возможность погрузить меня в сон. Однако вдруг что-то случилось. Нацу дернулся, мгновенно вскакивая на ноги и занимая боевую стойку. Леди Амайя прикрыла меня собой, уронив марлю на землю. Оба вперели взгляд куда-то в сторону, и я невольно тоже напрягся. «Расслабьтесь, я свой», — позвучал слишком знакомый голос. «Дайте мне пару секунд, и я гарантированно успокою Хыкпи». «Бел», — хрипло воскликнул я, узнав его. «Да, малыш», — отозвался он, остановившись все на той же позиции. Давление со стороны Зерефа резко исчезло. «Если Нацу пропустит меня, я расскажу тебе хорошую новость». Я даже не успел ничего сказать, как брат обернулся, буквально просканировав меня взглядом. Что происходило у него в голове в этот момент, сложно было сказать. Однако там явно началась какая-то борьба. Вероятно, Нацу оценивал, насколько разговор мог повлиять на мое состояние и не сделал бы он хуже. Я умоляюще взглянул на него, пытаясь одними глазами передать все, что было на душе. Брат сжал кулаки, нахмурившись, но кивнул спустя миг и отступил на шаг. Шинигами, пользуясь разрешением, тут же появился в поле моего зрения. Он опустился на корточки и осторожно положил на землю рядом какое-то бессознательное тело. Нацу внимательно проследил за каждым его движением. «Выдыхай, малыш», — сказал Белый и улыбнулся. «Я нашел тело для Хайналя. Оно немного побито, да и магическое ядро там не шибко мощное, но ему хватит. Старая душа уже ушла на перерождение, поэтому проблем не будет. Пока Хайналь в полной отключке, потому что душе сложнее привязаться к чужому телу. Не волнуйся, скоро все будет нормально. Особенно, если ваш целитель позаботится о нем. Сделаю все, что в моих силах», — незамедлительно ответила леди Амайя. «Не сомневаюсь», — кивнул Шинигами, а затем снова перевел на меня взгляд. «Хреново выглядишь, малыш». Он широко улыбнулся и осторожно погладил меня по голове. «С возвращением в мир живых». «Спасибо, что проводил», — слабо улыбнулся я в ответ. В этот момент Нацу вдруг глубоко вздохнул, едва не подавившись воздухом, и воскликнул: «Шинигами, ты же Шинигами Анксилама». Бел обернулся и кивнул. «А у тебя все такая же каша в голове», — сказал он. «Да, Нацу, ты абсолютно прав. Приятно снова познакомиться». На лице брата застыло выражение крайнего замешательства. Кажется, он одновременно прекрасно понимал, что происходит, и не понимал ничего. Ему явно захотелось сказать что-то еще, и он даже набрал воздуха в грудь, но в последний момент решил промолчать. Вместо этого он бросил взгляд в сторону, на Зерефа. Судя по всему, темный маг успокоился, увидев Хайналя, а потому уровень опасности значительно снизился. Брат снова присел рядом со мной и взял меня за лапку, подбадривая. Я, наконец, позволил себе выдохнуть с облегчением и расслабиться. Самые важные для меня люди, Нацу и Хайналь, были в относительном порядке, и это очень радовало. Конечно, хотелось узнать, чем закончилось сражение на Тенрю, и закончилось ли оно вообще, но я сперва решил прикрыть глаза и дать себе время снова привыкнуть к реальному миру. Примерно на четверть часа установилась тишина, уютная и безопасная. Я позволил себе отложить в долгий ящик десятки вопросов, которые то и дело вспыхивали в голове. Меня интересовало, что происходило на острове сейчас, каким был расклад сил, скольких сагильдейцев мы потеряли в битве, удалось ли освободить королеву Хисуи, успел ли кто-нибудь из бойцов осознать, что я, по сути, в прошлой жизни организовал культ, как они отреагировали на новое воплощение Нацу, чем закончилась попытка арбалисов вторгнуться в Фиор, куда делись старшие демоны Тартара, что стало с телом Айзека, и многие другие. К счастью, рядом оказался кое-кто, кто отлично меня знал. «Как обстановка на острове?» — вполголоса спросил Бел. Он без проблем мог сам обо всем узнать, но, очевидно, решил немного развеять мое неведение. Судя по тому, как он поставил вопрос, информация должна была оказаться по большей части позитивной. В противном случае он не стал бы пытаться взволновать меня. «Основное сражение закончено», — так же тихо ответила леди Амея, продолжая хлопотать над нами с Хайналем. «Насколько я знаю, сейчас добивают оставшихся демонов. Большинство раненых уже получили помощь. Несколько небольших групп даже телепортировали на континент. А принцесса Хисуи, разумеется, оказалась в Фиоре первой. Она в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет. Королевские целители быстро поставят ее на ноги». Я выдохнул с облегчением. «Много убитых?» – продолжил Бел. «Конечно, много», – отозвалась целительница. «Рунные рыцари, маги, кавалерия, артефакторы – все понесли потери. Единственным, кто смог свести их к минимуму, стали хвостатые феи. Вернее, они вовсе никого не потеряли, раз даже Хэппи вернулся к нам. Я почувствовал, будто камень с души свалился. Разумеется, всем потребуется длительное лечение», — продолжила целительница. «Многие получили очень серьезные раны. Например, Эльза. Не думаю, что она сможет снова говорить, но это все-таки лучше, чем смерть». «Согласен», — сказал Бел. «А ты как, Нацу?» — спросил он. «Привык к новому воплощению?» Судя по тишине, предшествующей ответу, брат пожал плечами. «Я плохо помню, как быть человеком», — сказал он. «Меня сейчас устраивает все, кроме путаницы в голове. Уверен, Хэппи поможет с этим, когда достаточно восстановится». Бел снова погладил меня. «Ага», — отозвался я, не открывая глаз. «Только сначала наведу порядок в своем хранилище. Куда же без этого?» Засмеялся он, а затем продолжил уже более серьезно. «Что слышно о возвращении в Фиор? Сюда пришлют корабли или будут телепортировать группами?» «Не знаю», — ответила леди Амея. «Слышала, как кто-то связывался с советом магов, но какой способ выбрали, не поняла. Думаю, они сами еще не решили. Им стоит поторопиться», — задумался Бел. Я хотел спросить, почему он так решил, однако вдруг слева от меня кто-то зашевелился. «О, очнулся, наконец, Хайналь!» Обрадовался я, распахивая глаза и поворачиваясь к нему. «Как ты себя чувствуешь?» Он медленно поднял руку и осмотрел кисть со всех сторон. Затем проделал то же самое со второй рукой, после чего ощупал лицо, волосы, шею. Я не видел его взгляда, но точно знал, что он оказался ошеломлен. Отголоски его чувств долетали до меня по нашей связи, вероятно, даже без его желания. Хайналь оказался настолько дезориентирован, что не мог контролировать это. Я понимал, почему так происходило. Он с самого пробуждения находился в ментальном пространстве, которое, фактически, было изолировано от реального мира. В краткие мгновения, когда ему удавалось перехватить управление телом, он сражался, и тогда ни о чем другом попросту не получалось думать. Разумеется, теперь ему требовалось время, чтобы осознать себя в новом обличье. Я не торопил его, как и все остальные. Мы молчаливо решили подождать. «В порядке», — хрипло сказал он пару минут спустя. «Я в порядке, ребенок. Рад, что для тебя нашлось тело», — Улыбнулся я и с трудом прикоснулся к нему лапкой. За это нужно благодарить Шинигами. Пустяки, отмахнулся Бел, хотя все мы прекрасно знали, что это не было пустяком. Я тоже рад видеть, что вы в порядке. У Хайналя теперь есть свое тело, у Хэппи восстановилось магическое ядро, а язык и культ проиграли, и все хвостатые феи выжили. Я считаю, что это победа. Верно, сказал я, ощущая двоякость. Меня одновременно накрывало облегчением, что все закончилось, и грустью, ведь мы, разумеется, не смогли избежать жертв. Кстати, о магическом ядре, леди Амая тревожно нахмурилась. Я не вижу никаких проблем у Хэппи, и меня это беспокоит. Как оно вернулось в нормальное состояние? У этого могут быть негативные последствия, Бел покачал головой. Не должно быть, сказал он. А о том, как оно восстановилось, лучше не думайте. Считайте это чудом. Все одновременно уставились на него, но никаких комментариев больше не последовало. Шинигами явно решил не вдаваться в подробности, и я почувствовал, что так и нужно было. Некоторые вопросы навсегда должны были остаться без ответов. Восстановление уничтоженного магического ядра действительно было чудом, Божьей милостью, и, если слуга Анксилама говорил не задумываться над этим, так и нужно было поступать. Я и так слишком близко подошел к грани, а потому не горел желанием делать это вновь. Мне хватило одного раза. Вероятно, остальные подумали в таком же ключе, поэтому на некоторое время воцарилось молчание. Нарушил его снова Бел. «Хэппи, у тебя был план на случай экстренной эвакуации с острова?» – спросил он, и я невольно напрягся. «Конечно», – ответил я настороженно, – «только нужно найти его в хранилище». «А в чем дело?» «Если честно, я не думал, что он прилетит», – сказал Бел, вскинув взгляд вверх. «Даже по моим меркам, это уже слишком. На вас проблемы сыпятся, как из рога изобилия», – он оглянулся. «Зерев, ты чувствуешь?» Я попытался сесть, и Нацу помог мне сделать это. Темный маг нахмурился, и в его взгляде вспыхнуло беспокойство. «Акнология», — сказал он несколько секунд спустя, — «он скоро будет здесь». На миг показалось, что меня окатило холодной водой с головы до ног. Спокойствие упорхнуло испуганной птицей, и страх сковал каждую клеточку тела. Я потянулся к хранилищу, пытаясь быстро найти план эвакуации, но, как назло, не смог сделать этого. Стеллажи и книги перепутались, десятки страниц разметались на полу, а половина из них вовсе пропала. В таком хаосе найти что-то становилось почти невозможно, особенно учитывая, что у меня практически не осталось магии. Я даже не мог перевоплотиться и вызвать архив, а потому о глобальном поиске в хранилище не могло быть и речи. Впрочем, можно было создать план заново, пусть он получился бы грубым и, возможно, не очень эффективным. Я вскинул взгляд на Шинигами, нахмурившись. «Сколько у нас времени?» «Не больше 7 минут», — сказал он и сложил руки на груди. «Почему вы не сказали сразу, что он прилетит?» Переглянувшись со мной, спросил Хайналь. «Потому что каждый раз он появляется в разное время», — ответил Бел, бросив взгляд вверх. «Даже я не могу предсказать, где и когда это случится в следующий раз. У меня нет способностей к предвидению. Я предупредил вас сразу, как почувствовал его на границе восприятия. Даже Зерев смог почувствовать его только сейчас», — пробормотал я, а затем тряхнул головой. «Сейчас не это главное. Нужно придумать, как увести всех с острова». Нацу сжал кулаки, а побледневшая леди Амая прикусила нижнюю губу. «Пусть Алборн телепортирует нас», — сказала она. «Не успеет», — покачал головой Хайналь. «Он слишком устал за время битвы, но минут за 15 справится, если ему помогут другие», — задумался я. «Нам нужно только выиграть время». Против акнологии он вскинул бровь. «Не сработает. Не забывайте, что вам самим нужно вовремя уйти», — напомнил Шинигами. «Я не смогу вытащить вас всех обратно, если вы погибнете». «Зерев, сможешь телепортировать нас?» — воскликнул Нацу, обернувшись, но тот почему-то промолчал. Я не стал тратить время на то, чтобы понять, что случилось, и вместо этого сжал голову руками, пытаясь придумать, что делать. Хайналь тут же начал забрасывать меня образами планов и идей, которые можно было применить в нашей ситуации, и я ответил тем же. Мы снова начали мыслить в одном направлении, и это добавило уверенности. Основной проблемой, которую мы видели, становился сам факт существования акнологии. Многие люди давно и прочно уверились, что драконы вымерли, а потому не допускали мысли, что один из них мог быть жив до сих пор. Более того, никто не думал, что он мог появиться в зоне досягаемости. Даже я до сих пор считал его очередной жуткой легендой, а потому поверить, что он мог в любой момент появиться на Тенрю, удавалось с трудом. Даже если бы мы рванули сейчас к остальным, то не добились бы адекватной реакции. Во-первых, сагильдийцы и многие бойцы оказались бы в ужасе, увидев меня. Они знали, что я умер, а потому могли принять за очередного воскрешенного бойца, вроде тех, кого поднимал Кису. Можно было только гадать, что они сделали бы в таком случае. Во-вторых, присутствие экнологии еще не ощущалось никем, кроме Зерефа и Била. Мы никак не смогли бы доказать факт его появления до последнего мига, но тогда было бы уже поздно что-то предпринимать. Пусть даже у меня получилось бы заставить всех спокойно принять факт моего внезапного возвращения в мир живых, фраза о появлении технологии навечно превратила бы меня в сумасшедшего в их глазах. Необходимо было действовать иначе. Вот только, как именно, придумать удавалось с трудом. Я отнял руки от головы, краем уха слушая встревоженные разговоры остальных, и, переглянувшись с Хейналем, мысленно потянулся к древу Тенрю. «Мастер-основательница!» — крикнул я, буквально хватаясь за соломинку. «Мне нужна помощь!» Она появилась мгновенно и удивленно распахнула глаза, уставившись на меня. Сложно было сказать, что именно сбило ее с толку. То, что она не почувствовала моего возвращения, или то, что моя душа изменилась, по сути, разделившись на две части. Если бы у нас оказалась хотя бы одна лишняя минута, я бы все ей объяснил. Однако счет снова пошел на секунды. В который раз за эту битву? «Тейлс!» — воскликнула мастер-основательница, прижимая руки к груди. «Я жив», — сказал я торопливо, — «но на радость нет времени. Скоро здесь будет технология, и нам нужно скорее увести всех с острова. Вы можете сказать об этом остальным? Пусть они напрягут восприятие, чтобы почувствовать его, свяжутся с советом магии, чтобы они осмотрели местность на наличие аномалий, или попросят артефакторов изучить магический фон вокруг острова. Нужно сделать так, чтобы все поняли, кто именно летит к острову». «Технология?» — нахмурилась мастер-основательница, а затем бросила взгляд вверх. «Поняла. Сейчас всех предупрежу. Также нужно организовать оборону, постараться сдержать его, ибо мы не сможем быстро перенести в фьор всех. Я займусь этим», — кивнула она, и ее силуэт начал таять. Однако прежде, чем она исчезла, я смог услышать: «Я рада, что ты жив, Тейлс». Я только кивнул. Шинигами бросил взгляд в сторону корней Тенрю и нахмурился. «Если все получится, то вспыхнет паника. Знаю», — я поджал губы, — «но другого пути нет». «Хватит болтать», — отрезал Хейналь, с трудом поднимаясь на ноги. «Мы слишком далеко от зоны телепортации. Нужно скорее идти туда». Я бросил взгляд на Зерефа, который почему-то застыл, уставившись на свои ладони, но не успел ничего сделать. Нацу подхватил меня на руки и побежал к корням Тенрю. Бел подставил плечо Хейналю, опасаясь, что из-за травм тела он не сможет быстро двигаться. Леди Амая, торопливо собрав медикаменты, поспешила следом за нами. Через полминуты мы почувствовали, что атмосфера изменилась. Впереди засияли магические круги телепортации, а среди бойцов прокатилась волна беспокойства. Резко увеличилось число перемещений на континент. В небо ударил луч света, который вскоре превратился в барьер. Артефакторы поставили купол, надеясь, что он поможет выиграть хотя бы пару секунд. В любой другой ситуации я порадовался бы, увидев защиту, однако сейчас ощутил только, как страх сжал горло. Барьеры отсекли нас от корней Тенрю и перекрыли путь к зоне телепортации. Всего несколько секунд спустя, точно раскат грома, до нас донесся драконий рев. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Подписывайтесь. https://melisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflib21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. 3 уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, Алое Сердце. Часть 6. Глава 106. Конец войны. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делиться впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit.00. Также у меня появилась группа для общения на любые темы. Ламповая атмосфера обеспечена 3. Залетайте к нам по ссылке. https://me+smflib21xmp. Опоздали, пробормотал Хейналь, когда мы подбежали к барьеру. Они уже опустили купол. Нацу рыкнул. Пробьем. Он окутал руку пламенем, однако не успел нанести удар. Внезапно с неба упал драконий рев, громкий, мощный, вводящий в ужас. Мы инстинктивно вскинули взгляды вверх, и внутри все похолодело. Гигантская тень закрыла собой солнце, которое, наконец, вернуло себе нормальный цвет. Вопреки ожиданиям, это не обрадовало, ведь Анксилом отозвал благословение. Мы выполнили его волю, защитили круг от Айзека и культа, и он даже наградил нас за это. Никаких причин помогать нам в битве с драконом у него не было, а потому всем, что у нас осталось, оказалась защита древа Тенрю. Основательница могла отвести смерть от всех, кто состоял в ее гильдии, вот только никак не могла помочь остальным. Рунные рыцари, королевские маги, медики, волшебники союзных гильдий, все они оказались в смертельной опасности. К сожалению, как спастись без потерь, я не знал. Появление Экнологии стало тем самым непредсказуемым событием, которое невозможно было промоделировать даже в худших исходах. Точно стихийное бедствие, оно внезапно появилось перед нами, не оставляя шанса на противодействие. Сражаться с ним было бессмысленно. Даже учитывая, что на острове находилось трое убийц драконов, одолеть его не получилось бы. Венди и Гажел исчерпали все доступные резервы, а Нацу не смог бы в одиночку расправиться с ним, даже будучи в демоническом воплощении. Оставалось только бежать, спасаться, уводя в безопасное место всех, кого было возможно. «Нацу, давай!» Едва перекрикивая рев, сказал Бел. «Нужно укрыться под куполом хотя бы на пару минут». Брат, точно очнувшись, вновь окутал руку пламенем и со всей силы врезал по барьеру, оставляя на нем большие трещины. Огонь брызнул во все стороны, и я инстинктивно зажмурился, вцепляясь в остатки его боевого облачения. Однако меня не задело. Я даже не почувствовал особого жара, хотя ожидал, что мне подпалит шерсть. Нацу бегло кинул на меня взгляд, проверяя, все ли в порядке, а затем ногой пробил барьер. В куполе образовалась дыра, достаточная для того, чтобы сквозь нее в полный рост прошел взрослый человек. Мы тут же пробрались внутрь, оказываясь в относительной безопасности. Барьер должен был выдержать один слабый удар Экнологии. Разумеется, если бы он сколдовал рев, нас ничто бы не спасло. У корней Тенрю творилось какое-то безумие. Паника охватила умы многих бойцов, и я не мог их за это винить. Оказаться под прицелом взгляда дракона, о котором слагались легенды, было действительно жутко. Если хотя бы половина истории о нем была правдой, то нам в принципе ничего не нужно было делать, только попрощаться друг с другом и лечь на землю в ожидании смерти. Победить его могло только другое также же мощное существо. В крайнем случае, это мог сделать Лик. Правда, вместе с Экнологией он уничтожил бы и всех людей на континенте, а потому такой вариант не рассматривался. Самым верным способом спастись становилась телепортация. Алборн и его отряд делали все, чтобы вывести людей из опасной зоны, подумав в том же направлении. Магический круг невообразимых размеров раскинулся над нами, однако телепортация проходила хаотично. Группы людей перемещались без какой-либо системы. Невозможно было понять, какой численности должны быть отряды и где именно нужно встать, чтобы попасть на континент в первых рядах. Очевидно, это было следствием затяжного сражения. Алборн настолько устал, что не мог достаточно контролировать процесс. Я не удивился бы, узнав, что и на той стороне все было не так гладко. Вероятно, люди вываливались в произвольных местах, появляясь посреди улиц, на крышах домов или вовсе оказываясь высоко в небе. Впрочем, все это было лучше, чем оставаться на острове. Мы рванули к основной массе людей, чтобы повысить свои шансы на телепортацию. Однако вдруг раздался крик: «Демоны! Демоны прорвали купол!» Я опешил, когда рунный рыцарь указал на нас. У меня не получилось сказать даже пару слов до того, как в нас полетели заклинания. Нацу рефлекторно метнулся в сторону, закрывая меня собой, а Бел повалил Хейналя на землю. Не успели мы опомниться, как нас взяли в полукольцо, вытесняя обратно к пробоине в барьере. Бойцы, которых я еще недавно вел в бой, вскинули оружие против меня. В их глазах читались ненависть и страх. Я невольно сглотнул, встретившись взглядом с одним из них, и, разумеется, не увидел там даже капли узнавания. В следующий миг земля под ногами зашаталась, и все попадали. Акнология приземлился где-то недалеко от границы купола. «Они захватили лекаря», — закричал один из бойцов, указывая на леди Амаю. «Ублюдки, отпусти ее, чудовище!» Нацу вскочил на ноги одновременно с несколькими рунными рыцарями. Точно позабыв об Акнологии, они разразились проклятиями в наш адрес и снова принялись забрасывать заклинаниями. Я понимал, почему это происходило. Перепуганные бойцы увидели Нацу в демонической форме и приняли его за одного из членов Тартара, который почему-то остался на острове. Вероятно, белый Хейналь, от которых несло потусторонней силой, по их мнению, попали под его контроль или же добровольно перешли на его сторону. В противном случае, они не забежали бы под купол вместе с ним. Меня они вовсе не восприняли всерьез, увидев в истинной форме. Для них я стал магическим зверем, то ли игрушкой демона, то ли помощником. Единственным человеком, которого нужно было защитить, стала леди Амая. Бойцы узнали ее, увидели, что она явно находилась в своем уме и не фанила во все стороны демонической магией или потусторонней силой, а потому сделали закономерный вывод. Демоны запугали бедную женщину и заставили выполнять свои приказы, а потому ее нужно было спасти. Если бы у них была хотя бы пара минут спокойствия, они задумались бы над правильностью своих выводов. Однако, когда за спиной бушевала Кнология, буквально оживший кошмар из легенд, а впереди стоял демон Зерефа, это было невозможно. Даже если в логике рунных рыцарей были дыры, сейчас они их не замечали. Им нужно было выдворить нас за пределы купола любой ценой, чтобы защитить остальных, и спасти из наших лап леди Амаю, пока телепортаторы пытались увести всех с острова. Именно это они и попытались сделать, обрушив на нас поток заклинаний. «Разговаривать бесполезно», — услышал я в голове голос Хейналя. «Они в панике и не услышат нас, леди Амая», — крикнул я. «Уходите с ними». Побледневшая целительница резко замотала головой. «Я не брошу вас», — воскликнула она. «Нацу, швырни ее к ним», — велел я, понимая, что время таяло на глазах. Каждый шаг Акнологии заставлял землю дрожать и оставалось вопросом времени, когда дракон снесет купол. «Ну же!» Брат коротко кивнул и метнулся назад. Он схватил целительницу за одежду и жестко бросил ее в сторону рунных рыцарей. Леди Амая не успела даже вскрикнуть, как рухнула на пару бойцов. Те, быстро придя в себя, помогли ей подняться и потащили к корням Тенрю. Остальные принялись активнее наступать, решив выдворить нас за пределы купола. Заклинания полетели непрекращающимся потоком, который трудно было ожидать от уставших бойцов, и Нацу с Белым пришлось прикрывать нас, ведь только у них остались силы для битвы. Я предпринял попытку убедить рунных рыцарей в том, что мы не представляем опасности, однако не добился результата. Они попросту отказались слушать, оставшись глухими ко всем разумным аргументам. Внезапно раздался страшный грохот, и земля зашаталась под ногами, заставив всех припасть на колени. «Купол!» — крикнул один из бойцов, и я рефлекторно вскинул взгляд вверх. С неба посыпались осколки барьера, который не выдержал натиска Акнологии. Магический круг телепортации неистово засиял, и частота перемещения увеличилась. Бойцы исчезали тут и там поодиночке и группами, многие хватались за руки, пытаясь затянуть друг друга в заклинание. Поднялся крик. Часть магов рванула навстречу дракону, очевидно, решив задержать его. Кто-то попытался поднять новые щиты, чтобы укрыть хотя бы крошечную территорию. Акнология взмахнул огромной лапой и опустил ее на землю, точно пытаясь раздавить надоедливых насекомых. Ударная волна докатилась даже до нас, находящихся на достаточном расстоянии от него, и повалила на землю. Хейналь успел накрыть меня собой, когда вместе с потоком ветра полетели камни, щепки и прочий мусор. Затем Акнология издал громогласный рев. Он даже не вложил магию, а просто рыкнул. Вот только бойцов у корней Тенрю буквально снесло, вместе с деревьями и почвой. Тем, кому повезло уцелеть, пришлось выбираться из-под завалов и вытягивать оттуда других. Нас задело по касательной, ведь мы оказались на периферии сражения, и Нацу успел выдохнуть рев навстречу ударной волне, тем самым погашая ее. Бойцов, которые пытались остановить нас, мгновенно вырубило. Я не был уверен, что они все остались живы. Магический круг телепортации пропал, а затем на несколько мгновений все стихло. Хейналь с трудом поднялся, придерживая голову рукой, и перекатился в сторону. Из-за того, что он накрыл меня собой, Именно на него пришелся основной удар. Спина покрылась кровью, но он не издал ни стона боли. Я с опаской перевел взгляд на дракона и похолодел, заметив, что он посмотрел в нашу сторону. Нацу медленно отступил, сжимая кулаки, и закрыл нас собой. Когда Акнология сделал к нам шаг, внутри все заледенело. Я ощутил, как меня сковал не просто страх, а всепоглощающий ужас. Только-только дарованная жизнь повисла на волоске. Даже будь я полностью здоров, у меня не получилось бы спастись в такой ситуации. А уж с израненным телом и практически полным отсутствием магии об этом и говорить было нечего. Зерев, отступая вместе с Нацу, позвал Бел: «Телепортируй их. Я знаю, что ты можешь. Моя магия нестабильна». Я едва не подпрыгнул, услышав его голос. Зерев подошел слишком близко. На таком расстоянии могло сработать проклятие. «Плевать», не сводя глаз с Акнологии, отрезал Бел. «Даже если ты закинешь их в океан, шансов спастись будет больше, чем оставшись здесь. Почему он нацелился на нас?» — выдавил я, дрожа всем телом. «Сейчас это не важно», — сказал Бел и резко обернулся, крикнув: «Зерев, твою мать, живо телепортируй их». А затем он бросился вперед, призывая в руку большой длинный лук, а в колчан — стрелы. Я не успел даже вскрикнуть, как около морды дракона взорвалось несколько снарядов. Акнология рефлекторно сделал шаг назад, защищая глаза, а затем втянул воздух, собираясь снова зареветь. Нацу резко развернулся и, схватив нас с Хайналем, метнулся к Зерефу. Темный маг, снова растерянно глядящий на свои руки, вздрогнул. Почему-то проклятие не активировалось сразу же, как это было в прошлый раз, и это удивило его едва ли не больше, чем нас. Нацу, не теряя времени, впихнул меня ему в руки, а затем схватил за плечо с такой силой, что тот поморщился. Казалось, ошеломлены оказались все, кроме брата. Впрочем, пару секунд спустя в глазах темного мага промелькнула эмоция, которую мне не удалось распознать. Он взглянул на сражение Акнологии Бела, а затем едва слышно сказал: «Приготовьтесь». В тот же миг раздался грохот, и я кожей почувствовал, что вот-вот должно было случиться ужасное. Где-то вдалеке начала закручиваться воронка из чистой магии. Даже не видя происходящего, я мог сказать, что Акнология приготовился издать рев. Но не тот, что снес бойцов около корней Тенрю, а тот, который должен уничтожить весь остров. Он будет наполнен волшебством под завязку и не оставит никому возможности уцелеть. Я не мог узнать, кто успел покинуть остров, а кто еще нет, лишь надеяться, что сагильдийцы и остальные друзья оказались в безопасности. Мне хотелось обернуться, чтобы попытаться разглядеть что-то у корней Тенрю. Однако, когда я шевельнулся, мир перед глазами смазался. Последним, что удалось увидеть, стала белая вспышка, падающая с неба. В следующий миг я осознал себя в свободном падении. Грохот сражения сменился на шум ветра, а картина разрушенного острова — на бескрайнюю водную гладь. От неожиданности я вскрикнул и рефлекторно раскрыл крылья. Мне удалось схватить того, кто оказался ближе всего, — Зерефа. К счастью, он успел поймать Нацу за руку, а тот удержать в хватке Хайналя. Вот только три взрослых человека оказались для меня слишком тяжелым грузом, особенно учитывая, что магии практически не осталось в теле. Я мог продержаться в воздухе не более полуминуты, и брат это мгновенно понял. Он быстро осмотрелся по сторонам, а затем скомандовал: «Отпускай, я вижу берег». Я разжал хватку, и все трое плюхнулись в воду. К сожалению, тело Хайналя оказалось слишком слабым и израненным, а потому тут же начало тонуть. Нацу пришлось нырнуть за ним и вытащить на поверхность, чтобы он не захлебнулся. Коротко велев держаться за него, брат поплыл к берегу, и я мягко спланировал на голову Хайналя, использовав его в качестве плота. Зерефу пришлось выплывать самому, и, к моему удивлению, он почему-то не стал использовать магию. Не то его настолько ошеломило появление Акнологии, что он растерял все мысли, не то заклинания почему-то оказались ему недоступны. В любом случае, думать об этом было некогда, ведь основной задачей стало банальное выживание. Пока Нацу греб к берегу, отдуваясь за нас с Хайналем, я смог осмотреться кругом. Со всех сторон нас окружила вода, простирающаяся до самого горизонта, и лишь впереди показался остров. Он был небольшим, примерно с половину Тенрю, густо поросший деревьями и кустарниками. Я не смог сразу сориентироваться и понять, куда нас занесло, а потому постарался запомнить все, что мог, начиная от пейзажа, заканчивая положением солнца. Позже эта информация должна была пригодиться, особенно учитывая, что никто, кроме меня, не пытался понять, где мы оказались. Все сосредоточились на том, чтобы выбраться из воды. Нацу пришлось плыть порядка 20 минут практически без отдыха до того, как он смог нащупать ногами дно. Тяжело дыша, он выволок нас с Хейнелем на берег и кинул на песок, завалившись на него следом. Примерно 5 минут спустя выплыл Зерев, бледный до синевы. Кажется, он вовсе забыл, что проклятие могло активироваться, и рухнул, едва вытащившись на сухое место и даже не озаботившись тем, чтобы отойти подальше. Некоторое время все лежали молча, без движения, пытаясь перевести дух. Солнце склонилось к закату, окрашивая все в рубиновый цвет. Распластавшись на песке, я тупо глядел вверх, одновременно веря, что нам удалось уцелеть после налета акнологии, и не веря в это. «Мы живы», — выдохнул Нацу некоторое время спустя. «Мы правда живы». Он перевернулся на бок и сгреб меня в объятия, прижимая так крепко, точно боялся, что я вот-вот исчезну. Махнув на все рукой, я прижался к нему в ответ, вцепляясь коготками в остатки его боевого облачения. Чуткий слух смог уловить торопливое биение его сердца, замедлявшееся тем больше, чем дольше мы лежали вместе. Брат понемногу успокаивался после пережитого. Я не сомневался, что он тоже слушал, как билось мое сердце, и это помогало ему вернуться в реальность лучше, чем все остальное. В свою очередь я тоже позволил себе расслабиться, когда прислушался ко звукам острова и понял, что он был абсолютно безлюдным. Всем, что улавливал слух, становился шум прибоя, шелест листьев и копошение диких животных. Я не знал, сколько мы пролежали на берегу вот так, мокрые, уставшие и израненные. Лишь когда ночной холод начал подбираться к нам, мы зашевелились. Хейнель с приглушенным стоном сел, сгорбившись, и потер лицо руками. «У меня две просьбы», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. «Перевяжите мне раны и разведите огонь, иначе до утра не протяну». Я нехотя выпутался из объятий Нацу и тоже сел. «Здравая идея», — сказал я. «Нужно только найти ткань для бинтов». Мы с Хейнелем одновременно взглянули на Зерефа, чье вечно печальное лицо озарилось удивлением. «Раздевайся», — велел Хейнель, чем ввел его в состояние полного ошеломления. Вероятно, за 400 лет в амплуа великого темного мага он отвык от такого панибратского отношения. «Кстати, что с проклятием? Не то, чтобы я хотел, чтобы оно сработало, но то, что мы еще живы, несколько удивляет». Зерев, дважды моргнув, принялся нерешительно снимать верхнее одеяние. Пока он делал это, я обернулся к Нацу. «Разведешь огонь, соберу хворост», — кивнул брат и нахмурился. «Никуда не уходи, я буду здесь», — пообещал я. «Я не знаю, что случилось, но...» Зерев протянул Хейнелю верхнее одеяние, оставшись в легкой белой тоге. «Проклятие, кажется, исчезло. Я не чувствую его», — он взглянул на свои руки. «Как и магию. Я практически не чувствую в себе магию». Последнее, кажется, особенно сильно взволновало его. Я переглянулся с Хейнелем, разделяя общие мысли, и подошел к Зерефу. Он уставился на меня с долей подозрения, очевидно, не понимая, чего от меня ожидать. В это время Хейнель принялся разрывать ткань на лоскуты, морщись от боли, и складывать бинты рядом с собой. Я прикоснулся лапкой к руке Зерефа и прикрыл глаза, пытаясь почувствовать ток магии в его теле. Этому меня когда-то давно научил мастер, когда я только-только осваивал волшебство перевоплощения. Навык остался со мной до сих пор. Энергия в теле Зерефа практически полностью остановилась, однако ни магическое ядро, ни магические каналы не были повреждены. Казалось, он превратился в обычного человека, способного только управлять бытовыми артефактами и укреплять организм, чтобы противостоять болезням. Ничего из того, что я ощущал, впервые встретившись с ним на Тенрю, не было. Огромной, неуправляемой силы попросту не стало. Точно по щелчку пальцев, Зерев лишился великой силы, и что-то внутри меня отозвалось при мысли об этом. Я мог представить лишь одни пальцы, способные сделать это. Хейнель вновь оказался со мной солидарен. «Награда?» — обернувшись к нему, спросил я. «Скорее, помилование», — пожал он плечами. Зерев нахмурился, не поняв нас. Я объяснил, что, судя по току магии, он стал обычным человеком, а исходя из того, что нас до сих пор не прибило проклятие противоречия, наказание Анксилама тоже пропало. Сложно было сказать, как и почему это случилось. Возможно, ответить на все вопросы мог Шинигами, однако он остался на Тенрю и неизвестно было, могли ли мы встретиться вновь. Зерев на некоторое время потерял дар речи и нахмурился, явно попытавшись самостоятельно установить причину исчезновения маги. Он вновь уставился на свои ладони, точно на них мог высветиться ответ, и просидел так до тех пор, пока Нацу не вернулся с охапкой хвороста.